Полет ведьмы. Легенды о ведьмах существуют в фольклоре многих народов во всех концах света. Они, конечно, разнятся. Однако все без исключения признают — ведьма умеет летать. Летают и африканские, и европейские ведьмы. Помимо этого, их роднит способность менять обличье и питаться кровью своих жертв, отчего те сохнут и мрут, как мухи. Над Африкой и над Европой летят на шабаш ведьмы, кто на помеле, кто на спине крылатого духа, вороны, летучей мыши или совы. От полета ведьмы захватывало дух у художников и поэтов. Полет — символ свободы и одновременно сексуальности. Ведьма является собой эти извечные человеческие стремления воплоти. Что же самое главное в полете? Притирание, помело или, собственно, полет? Верховая езда в свободном пространстве. Очевидно, для нас волшебный полет ведьмы родится из сочетания различных символов и образов. Мы знаем, что, во-первых, в тело втирается некое вещество, позволяющее, пусть лишь мысленно, оторваться от земли. Вопрос о реальности полета остается открытым. Во-вторых, зная нужные заклинания, можно сколдовать себе транспорт из самого простого предмета — метлы, ветки, ковра, или сесть на спину крылатого зверя. В-третьих, можно спать в собственной постели, одновременно встречаться с ведьмами, демонами, феями, испытывая при этом самые разнообразные ощущения. В-четвертых, женщина преуспела во всех этих таинствах куда больше, чем мужчина, который похрапывает, обнимая метлу вместо верной женушки. Эй, женщина всегда обманет мужчину, даже во сне. Итак, ведьмы — это женщины, которые не боятся летать. Те из нас, кому дано летать во сне, сочтут полет ведьм вполне допустимым. Да и чего им, собственно, бояться? Ведь ведьмы, помимо всего прочего, еще и первые женщины Земли, познавшие свободу от мужского ига. Однако трезвый историк, антрополог или еще какой-нибудь рационалист всегда хочет доискаться до материальных причин полета. Оттого-то его интересует состав колдовских притираний. Из самых достоверных источников известно, что на больших и малых шабашах ведьмы употребляли мази, которые смещали пространственно-временные ощущения и давали иллюзию полета. Такие ингредиенты, как аконит, белладонна и болиголов, галлюциногены только в малых дозах, в больших же чреваты летальным исходом. Ходили слухи, что мази эти втираются в стенки влагалища с помощью древка помела. Так вот и доходят до ручки. Слизистая оболочка влагалища чрезвычайно быстро впитывает галлюциногены. Самый трезвый исследовательница хватило бы малой талики такой мази, чтобы улететь к черту на рога и поверить в полет безоговорочно. Дорогой читатель, я привожу ниже следующие рецепты с серьезной оговоркой. Травы, входящие в состав притираний, очень опасны. Многие запрещены к сбору, а значит, использование их противозаконно. Кроме того, дошедшие до нас прописи весьма неточны, и ошибка может оказаться роковой. Слагаю с себя всякую ответственность. Традиционный английский рецепт. 3 грамма аннамтола, 30 граммов бетеля, 50 экстракта опия, 6 лапчатки ползучей, 15 белены, 15 белладонны, 15 болиголова крапчатого, 250 конопли, 5 кантаридиана. Масло подберите по вкусу. Годится жир младенцев и вазелин, а также софлорное или сливочное масло. Современный американский рецепт. 1 баночка крема для рук, 1 чайная ложка растительного масла, 1/2 чайной ложки белладонны, 3 капли жидкого мыла, 1/3 чайной ложки сока волчьей ягоды. Перемешать, духи добавить по вкусу. 3 французских рецепта. 1. Петрушка, экстракт аконита, листья тополя и сажа. 2. Пастернак, аир, лапчатка ползучая, кровь летучей мыши, сонная одурь и масло. 3. Жир младенца, сок пастернака, аконит, лапчатка ползучая, сонная одурь и сажа.